Вот дальше я несколько затрудняюсь с классификацией. Вроде бы, тут должна быть какая-то кристаллоорганическая эра с добавкой нанотехнологий, но что-то больно уж все мутно и размыто выходит. Вот, например, зергемаи в плане биотехнологий, впереди всех известных мне рас, кроме разве что варланцев и теней. Правда, с этими древними ни черта не ясно. То, что их корабли выглядят как живые, вовсе не означает, что они таковыми и являются. Наш флот, вон, тоже со стороны смотрится жутковато, а на деле каждое военное судно – киборг. Полностью органическими можно исследователей и колонизаторов считать, да и то, с натяжкой. Далеко не везде используются организмы на основе углерода, а чем, простите, кремниевый мозг от классическим путем созданного процессора отличается? Тем, что он растет, развивается, и у него своя биохимия имеется. Ну да, наверное. Хотя в плане выполнения своих функций он точно такой же, все же биокомпьютеры лишь для некоторых задач лучше подходят. Короче, сложно все и запутано. Мне все же удалось повлиять на канон. Понесшие огромные потери люди, озадачившись восстановлением флота, развернули бурные дебаты о том, каким он должен быть. Как известно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Вот и пересмотрели они вопросы вооружения. Плазменные орудия были выкинуты на помойку до лучших времен. Правильно, заряд в магнитном поле далеко не улетит, а других человечки создавать не умеют. Тут гравитация нужна, а с ее помощью можно и чего поэффективнее противнику в бок отправить. Так что в качестве пушек земляне решили использовать импульсные излучатели, причем разнотипные. Молодцы, комбинированное воздействие всегда хорошо, вот только против минбарцев это не сильно поможет. Основной спор у них шел на тему, ставить ли большой и страшный лазер или его аналог. С одной стороны, вроде как почти все расы лучевым оружием владеют и активно пользуются. Да чего там далеко ходить, что дилгары, что мы, только в пути их вскрывали. Проблема в скорострельности, энергопотреблении, опять же, дифракция жизнь портит, ну и от ракет им не хотелось отказываться. В общем, брожение мыслей шло полным ходом, идеи били фонтаном. И все это меня очень радовало. Но за исход войны все равно можно не волноваться. Ни по зубам людям минбарцы, ни те весовые категории. Глава 14. Ни кочегары мы, ни плотники. Чем заняться во времена мира? Особенно когда только-только отгремела большая война, конечно же, строительством и поставками жизненно необходимого. Все же, несмотря на все наши старания, разорванные экономические связи колонии и порушенные в ходе боев, это последствия на долгие годы. На переговорах во время суданами, вернее, ксонами, лартами и даже токати, были заключены контракты на поставки продовольствия. Причем в таких объемах, о которых они раньше и мечтать не могли. Миллионы тонн стоимостью в миллиарды. Ради такого дела в рейс нами быстренько помирились и все обиды позабыли. За скромный процент от прибыли их тарелочки были готовы без продыху порхать. Поглядев на то, как лихо мы своих вассалов сделали богатыми, и каурлиане вспомнили, что они тоже вроде как нам сдались, и явно так намекнули, что неплохо бы и о них позаботиться. Да нет проблем, позаботились. Поставки руд тяжелых металлов и радиоактивных веществ – дело, конечно, хорошее, но сырье оно сырье и есть. Совсем другие цены у готовых реакторов. Вот их мы и начали массово для себя, любимых, закупать. Пришлось, конечно, немного их доработать, но в целом ничего сложного в этом не было. Мши – раса шустро плодящаяся, а значит, и колонии надо развивать. Чтобы быстро строить города под поверхностью нужно очень много энергии, да и потом без нее никак. Так что львиная доля причитающегося нам с поставок продовольствия пошла этим домовым эльфам. В плане подземного строительства вообще и жизни под поверхностью, в частности созданная мной раса оказалась более чем приспособленной. Ну так, генный материал основы способствовал. В принципе, у нас получилась очень интересная система. Строим колонию и тут же добываем полезные ресурсы. Мило, даже очень мило. Благодаря десяткам миллионов бойцов, ставших наемниками, которым, в общем-то, и делать было особо нечего, удалось захапать чуть не две трети строительных подрядов. Мышиная оккупационная армия лихо была переквалифицирована в стройбат и теперь вовсю осваивала инопланетные технологии строительства. Не сказать, что в них было нечто особенно интересное, но за пару лет мы стали экспертами, взяв лучшие. Претензий по качеству и срокам нам предъявить никто не смог, а еще мы не воруем, не халтурим и к тому же, всегда согласны на откат. Все это просто на корню убивало конкурентов. Ну и в плане возможностей ни одна компания с целой расой не сравнится, тоже понимать нужно. Апофеозом стало возведение для Пакмара полноценной колонии. Эти падальщики, вообще-то, те еще типы. Правда, свою ксенофобию они умело скрывают, точнее, не выпячивают, но тем не менее, они и все прекрасно осведомлены. Они и трупы других разумных жрать-то как раз из-за нее стали. Своих, мол, не трогаем, а остальные для нас просто мясо. Но в принципе, с ними дело иметь можно. Они вообще одни из самых крупных поставщиков квантиума, что идет на создание стационарных зон гиперперехода. Повезло трупоедам, в их родной системе огромные залежи столь ценного и редкого минерала нашлись. Отстроили мы им прекрасные купола суммарной площадью под 100 тысяч гектар. Всего за годик справились, да еще такую же площадь под землей оформили. С учетом того, что часть оплаты взяли ресурсами, добытыми в ходе работы, автономная колония для миллионов разумных заказчикам в сущие копейки обошлась. И вот тут-то умеющие считать деньги существа ломанулись к нам с распахнутыми конечностями. Не зря старались. Показали, так сказать, товар лицом. Вот реально, я даже как-то и растерялся. Вроде же ничего такого прям необычного не делали. Технологии, другим недоступные, не применяли. А те, что использовали, можно было заменить пусть более примитивными, но вполне себе адекватными аналогами. Единственное наше ноу-хау я даже за таковое и не считал как-то. Подумаешь, большинство потребных материалов на месте строительства добывали-производили. Ради этого у нас были построены заводы, корабли и разные суда-шахты. Как будто другие то же самое сделать не могли. Могли, но не делали. Даже земляне предпочитали готовые конструкции таскать, пусть и в разобранном виде. Нет, под какое-нибудь поселение на несколько десятков тысяч жителей, оно было, бесспорно, выгодней, но такими вот избушками-клетушками все и вели экспансию. Десяток другой аванпостов узкоспециализированных поставит, а дальше они уже сами новых собратьев начинают возводить, зная только население завози. На начальном-то этапе экспансии оно, может и ничего тактика, но вот когда она становится традицией и вообще единственно возможной считается, ндямс, нет слов. Чем успешнее мы вели дела, тем печальнее становилось людям. Они-то пытались торговые империи в Риабай порушить, перетянуть одеяло на себя, но как-то не получалось у них. Мши обеспечили надежную опору и поддержку, которой человечеству оказалось нечего противопоставить. Благодаря нам извечные соперники стали союзниками. В итоге получился триумвират, намертво сцементированный жаждой наживы. Весьма успешный, надо сказать, союз вышел. В Ри имели обширные связи и огромный транспортный флот, оба им не сильно уступали, но если первые больше посредничеством занимались, то вторые своим торговали. С присоединением к ним Мши у сладкой парочки заметно расширился список услуг и номенклатура товаров. Как-никак, с нами в комплекте шли еще 4 вассальные расы, а за спиной стояли зерги, хотя об этом никто и не знал. Вообще, дело было в том, что мы землян их же оружием били. Сила людей в массовом производстве, вроде как космический аналог Китая. Промышленные товары у них не то чтоб сильно хорошие или продвинутые были, но дешевые, и их много. Они могут чуть ли не на вес отгружать. А я что, я ничего, еще помню, что значит быть хомо, да и про азиатские экономические чудеса читал когда-то. В итоге, в Риабай нынче могли все тоже и в том же количестве предложить, плюс свое, плюс услуги, да еще и товары наши более продвинутые. Земляне-то всего без году век, как в космическую эру шагнули. Что головастики Гри, что земноводные Абай, они давно уже одной ногой в галактической эре, мши мои в нее уже почти перебрались, каурлиане тоже где-то рядом топчутся. Так что не давался людям каменный цветок, увы-увы, рывка могучего не получилось. Побившись так и этак, хомы решили немножечко поиграть мускулами. Благо, флот у них строился в 3 смены, да и кораблики, в общем-то, они весьма приличные спроектировали. Вот только несколько несвоевременно они затеяли демонстрацию военной мощи. Недавно отгремевшая война и опыт совместных действий десятков далеко не самых последних раз сектора никуда не делись. Так что выдвинутые на границу корабли и наглые требования с какими-то надуманными претензиями понимания не встретили. Когда дюжина самых крупных жаб в болоте, Лигой миров именуемым, желают объединиться, проблем со сколачиванием союза не возникает. Тем более, что с выбором верховного главнокомандующего с недавних пор ни сложностей, ни даже споров не возникало. Ведь есть такие замечательные ребята, как Мши, которые легко дают слово блюсти интересы всех сторон. Да и воевать они явно умеют, тут сомнений ни у кого не было. Мелочь разная тоже в стороне сидеть не собиралась. А вдруг чего перепадет? Это только земляне с последней войны трофеев почти не получили, сосредоточились на политических и экономических дивидендах. Тогда как остальные, хоть понемногу, но урвали себе технических новинок. Порадовали бракеры, первыми приславшие корабли. Они и отстроить-то успели всего полсотни крейсеров, и вот аж 30 из них прибыли. Прям скупую слезу умиления смахнул. «Сэр, проснитесь!» Потряс президента земного альянса за плечо, бесцеремонно ворвавшись в спальню секретарь. «А, что?» – ошалело захлопал глазами глава государства, не привыкший к подобному пробуждению. «Простите, мистер президент, срочное сообщение. Что случилось? К нашим границам приближаются корабли Лиги. Похоже, это война, сэр». «Как в война? Зачем? Нет, надо с ними срочно связаться, это недоразумение. Передайте самый строгий приказ не открывать огня первыми. Слышите, не стрелять и не поддаваться на провокации». «Да, сэр, конечно, сэр, так точно, мистер президент». Секретарь знал, что патрон любит такие вот своеобразные формы обращения, вот и потакал безобидной причуде начальства. «Черт подери, чем там думают эти же поголовые идиоты? На нас вот-вот свалится численно превосходящий флот, а нам приказывают не стрелять. Полагаю, политиканы снова облажались, а когда запахло жареным, наложили в штаны. Идиоты, как будто сразу было неясно, что блеф не пройдет. Формируются зоны перехода. Да поможет нам Бог. Передайте приказ по флоту. Огня первыми не открывать». «Есть, сэр». Людям пришлось изрядно поволноваться, когда в их системы начали объединенные эскадры входить. Как-то неожиданно выяснилось, что земной космофлот, конечно, велик и могуч, но далеко не одинок, а инопланетяне имеют свое представление о том, что можно, а что нельзя. Обошлось, слава эволюции, без эксцессов. Все же разумные, готовые отдать жизнь за других, заметно отличаются от тех, кто способен жертвовать чужими, но не своей. Нервы у сотен тысяч существ звенели подобно струнам, пальцы, когти, щупальца, клешни нервно подрагивали над кнопочками, рычажками, сенсорами. Одно опрометчивое движение, нажатие, прикосновение, и разверзнется ад. Тяжелые тягучие секунды шли одна за другой, тысячи глаз до рези впивались в показания сенсоров, но страшного приказа так и не прозвучало. «Вызывайте землян. Хома на связи, великий клык, говорите». «Приветствую, адмирал, давно не виделись». «Взаимно, протектор. Чем обязаны вашему визиту?» «Переговоры, возможно, что и агрессивные, но постараюсь этого избежать, я дал слово соблюсти интересы всех, это обнадеживает. Соединить вас с президентом, будьте любезны». Несмотря на продемонстрированную решимость, переговоры с земным правительством были проведены мягко, и даже был сделан ряд уступок. Это, естественно, вызвало некоторое недовольство союзников, но не могут же мши быть во всем идеальными. Да и межзвездный альянс создавать было как-то преждевременно. К тому же, человечество не должно было быть совсем уж отрезвлено, мне Минбарская война нужна, без нее разжиться их технологиями и психоматрицами будет проблематично, больно уж они закрытые. Даже в РИАБ с ними дела лишь эпизодически имеют, чуть ли не раз в 100 лет незначительные контакты происходят. Другие расы и того реже с ними пересекаются, так что помимо языка и минимальных сведений, о них ничего и не известно. Косит костеголовые под своих патронов варланцев, упорно пытаются их косплеить. Вернулась, в общем, все на круги своя, после взаимных расшаркиваний. Мол, простите за недоразумение, да и вы нас извините, не так поняли и вообще погорячились. Хома, конечно же, решили, что мы прогнулись, не зря старался, но со всей Лигой и даже с большей ее частью земля воевать была не готова. Помнит, чем это для Дилгар в итоге закончилось. Приятным бонусом воякам стало увеличение ассигнований на флот. Пусть строит, лишним не будет. Лига, неожиданно дважды за пятилетку выступавшая единым фронтом, стала куда больше похожа на то, какое и задумывалось, что дало несколько неожиданный эффект. К ней присоединился десяток новых рас. Ничего особенного в них не было, но все же, показательно. Люди, несколько поумерив аппетит и присмирев, вполне неплохо вписались в наше сообщество разумных. Явно имеющий место быть послевоенный подъем обеспечивал работой всех желающих. Вообще, мне нравилось то, что происходило. Контакты между разными расами стали плотней, отношения более открытыми, Даже появились первые ласточки технического обмена. Те же Эббай довольно свободно делились своими научными достижениями с соседями. В основном, конечно же, с зергами, мши и ври. Последние тоже вполне благосклонно относились к желанию окружающих прикупить описание этих процессов и начать производство. Еще бы, в 4 случаях из 5 они потом на этом будут свой барыш иметь. Человечество нашло свою нишу, поставки сырья, на уровне металлопроката, сплавов и тому подобного. Хотели-то они большего, ну так хотеть не вредно. Но кто победней, и хай-тек у них брали. В общем, жить было можно. От зависти Homo locti, конечно, покусывали, да только сделать ничего не могли. Вот не стоило им бластером размахивать. За счет зергов, которые у меня фактически всей расой наукой занимались, удалось закрепиться на рынке генетики и медицины. Не монополия, но близко. Вам нужно клонировать и приживить конечность или орган, без проблем, а Эббай или мши вам в этом с радостью помогут. Желаете повысить надой? Нужно, чтобы урожай не жрали разные паразиты, и вообще, хотелось бы его выращивать на разных мирах, да без всяких лишних заморочек. Поможем, без вопросов. Нет-нет, денег не надо, а вот процентик маленький, или какой артефакт там, ну можно и знаний научных, в общем, договоримся. Терраформирование провести, легко, чего у вас там нужно переработать, покажите. Ага-ага, значит вот это мы специальным штаммом бактерий вон в то превратим, а потом вот этими козявочками в нужное и оформим. Вот всякие биороботы у нас не особо пошли, как-то с недоверием к ним отнеслись, ну да не больно-то и хотелось. Мы разным другим компенсировали, теми же ДНК-вычислителями, лекарствами, косметикой и многим-многим другим. Синтез всякой органической и полуорганической бурды вообще был для зергов делом, если и не элементарным, так привычным. Впрочем, основной упор делался на развитие нанотехнологий, ведь наноробот, по сути, та же клетка, но созданная искусственно. Некоторые успехи были, но основная проблема заключалась в управлении. Только специально выращенный пси-мозг мог адекватно ими командовать. С обеспечением энергии живых наноботов дело тоже не особо хорошо обстояло. В общем, сложностей хватало, одни решались, вылезали новые. Короче говоря, работа шла и конца края ей видно не было. Используя знания зергов и их опыт, удалось не только массово строить практически полностью автономные колонии, но и довольно быстро перейти к пустотным объектам. Всевозможные космические станции, базы на безвоздушных спутниках и в астероидных поясах. Все это было весьма выгодным и прибыльным делом, особенно при правильно налаженном цикле переработки и вторичного использования всего и вся. Те же в Рисабай оказались совсем не против развернуть сеть торговых факторий по всему окрестному космосу. Гринам даже от щедрот были готовы поставлять свои квантово-гравитационные реакторы. Понятное дело, мы в них покопались, и даже довольно успешно смогли повторить. Благо, теоретических знаний уже хватало, да и сами партнеры не напрасно нам для монтажа и налаживания весьма подкованных специалистов прислали. Эббай со своими реакторами на антиматерии, в общем-то, были не слишком интересны, но все же кое-какие полезности мы и у них переняли. От строительства колонии и станций потихоньку перешли к поставкам оборудования и техники. Станки для заводов, бурильные установки, разная специализированная машинерия, инструменты и прочее, и прочее. Собственно, мы вначале все это у себя и для себя и своих вассалов налаживали, а потом уже на экспорт пустили. Брали у нас довольно охотно, тут и качество не последнюю роль играло, и цена, но главное, скорость поставки. Ври очень даже шустро оплаченное привозили, мши возводили и запускали, а Эббай специалистов из местных обучали. К 8-му году нашего экономического чуда зерги наловчились эффективно выращивать искусственные кристаллы и создавать уникальные материалы. С пластиками мши и сами неплохо справлялись, ничего прям такого уж уникального, всего лишь массовость и дешевизна. Удалось уговорить пакмаров на сотрудничество, так что нынче наше совместное предприятие понемногу начало возводить сеть стационарных гиперпереходов. Размещали мы их, как правило, рядом со своими станциями, что позволяло неплохо наживаться на транзите. Естественно, все это требовало единой системы для расчетов, так как в ходе бурного роста и развития в орбиту Триумвирата были втянуты почти все члены Лиги. Пока мы ограничились своеобразным золотым стандартом, это стало возможным благодаря пакмарам. Их запасы квантиума обеспечивали стабильность лиры или просто ли, условной межвидовой валюты. Существовала она исключительно в электронном виде, а ее эмиссия контролировалась Советом Лиги, который возглавляли мыши, как самые честные, неподкупные и просто тупо всем нужные. Опять же, за них были виднейшие и сильнейшие члены объединения. Плюс, мы еще несколько раз в космос вывели и в Лигу привели, помимо вассалов, число которых несколько расширилось за счет малых народов, поэтому мы обладали самой большой фракцией. Ну и, в крайнем случае, всегда имелась возможность надавить на разум ментально посредством пси-силы. Постоянный член совета от расы зергов как раз и был для такого выведен. Я над ним лично потрудился. Внешне он был сероватым бурдюком, что-то вроде груши с лапками, способный довольно свободно менять свою форму, но за счет огромных пси-сил каждый, кто его видел без скафандра, воспринимал посла по-своему, но всегда в той или иной степени проникался к нему доверием и симпатией. Пожалуй, лишь сильнейшие телепаты, что-то вроде пси-10 по земной классификации, могли бы увидеть его в истинном обличии, да и то им изрядно бы поднапрячься пришлось. Впрочем, как раз на этот случай, представитель зергов мог и тело изменить. Пусть Аполлоном он и не станет, но и особого негатива, в теории, вызывать не должен. К концу первого мирного десятилетия мши тихой сапой превратились в натуральный столб Лиги миров. 40 собственных колоний, полсотни построенных другим, и очередь заказчиков на годы вперед. Мощнейшие производства и развитая промышленность. Многочисленные вооруженные силы, как космические, так и наземные. Из наемников наши войска плавно переквалифицировались в гибрид полиции с национальной гвардией. Гонять пиратов, защищать миры, разрешать конфликты и многое другое, все это как-то само собой было отдано им на откуп. Не везде и не всегда, но тут ведь главное – тенденция. Мши были очень удобной расой, не то чтобы я их прям посредниками задумывал, но вот так оно как-то само собой вышло. Чтоб не вызывать излишнего раздражения отдельных рас паникеров, пришлось создать корпус мира, этакий аналог войск АН. Несмотря на мягкое сопротивление с моей стороны, Лига сама собой пыталась трансформироваться в нечто адекватное. Причем предотвратить это не получалось, в итоге пришлось возглавить и максимально затормозить. Совет, с переменным успехом, забалтывал любое серьезное дело, но, увы, совсем похоронить многие начинания не удавалось. Впрочем, одно дело экономическая интеграция и совсем другое, политическая или военная. Не стоит считать разумных идиотами, многие вполне понимали, что мы всеми конечностями тормозим одни процессы и помогаем другим. Кое-кто даже не стеснялся и в открытую критиковать. Но, во-первых, альтернативы честным и проверенным мши как-то не находилось. Во-вторых, дела-то шли хорошо, пусть и медленно. Конечно, были и недовольные, куда же без них, вот только эти обидевшиеся от чего-то не пытались из Лиги выйти и своим умом жить. Видать, достаточно было вспомнить времена Дилгарской войны и сравнить с нынешними, как мозги на место вставали. Хотя такого времени, как сейчас, со времен основания Межвидового союза не было. Ведь изначально Лига создавалась как противовес империалистическим поползновениям Центавра, который нынче изрядно напоминает Рим во времена своего заката. Положа руку на сердце, вот по минимуму, вроде, делами занимаюсь, все на откуп совету спихиваю, а времени что-то совсем не остается. Хочется в лабораторию спуститься или какую мутацию продумать, а некогда. Я даже начал о Вавилоне 5 мечтать, и о людях, его возглавляющих. Свалить бы на кого дела Лиги, вот было бы счастье. Но, увы, пока не получалось. Одна радость. Человечки таки решили послать экспедицию в пространство Минбара. Видимо, всерьез думают, что те спать не могут, а союзе с Хомо мечтают. Эх, наивные. От вас и куда более открытые и простые инопланетяне шарахаются, а вы к тем еще снобам полезли. Надеюсь, канон не подведет. Я для этого сделал все, что мог. Правда, особо и стараться не пришлось, по сути просто проконтролировал информацию, что земляне получили. Ее им Центавр предоставил. Причем, что интересно, полностью все, что сами знали, то и передали. С этими любителями продольного хайра и лысых дам у нас сложились вполне себе неплохие отношения. Присыщенной элите, а каждый центаврянин в ее число себя любимого записывал, требовались развлечения. Так что для нас они были великолепным рынком сбыта. Косметику раскупали матроны и юные девы. Экзотику брали все от мала до велика. Собственно говоря, Центавр стал единственным крупным потребителем биороботов. Вот хотелось им рабов, ну или хотя бы суррогата, так чего бы и не удовлетворить требования, кого мы только для них не выпускали. От гладиаторов и самых обычных слуг, особенной популярностью пользовались схожие с нарнами, до экзотических постельных героев. Ресурсы и полуфабрикаты у нас тоже брали весьма охотно, а вот своими наработками делиться не спешили. Впрочем, упертость официальных властей вполне нивелировалась коррупцией. За борзых щенков нам чего только не слили. С другой стороны, мы им помогли найти потерянную колонию. А что не все потомки экипажа крейсера были стопроцентными центаврианами, так это мелочи. Надо же понимать, тяжелые условия, спонтанные мутации и все такое. Вырастить инфильтраторов с соответствующим воспитанием, инстинктами и жизненными приоритетами было не слишком сложно. Так же, как и оплатить их обучение в лучших академиях. Все же, что ни говори, но Центавр – высокоразвитая цивилизация. Пусть до Минбара они и не дотягивают, но тут на самом деле еще смотря с какого боку взглянуть. В любом случае, их научная база и целостность картины мира заслуживают самого пристального внимания, которое я и уделил, по мере сил и возможностей. Как-никак, в свое время центавриане были натуральным гегемоном, много кого покорили, много что нашли и изучили. В общем, работал я с ними понемногу, с прицелом на далекое будущее. Еще и база теней на их родной планете была весьма интересным местом, причем в сериале ее взорвали, так что будет где покопаться. И про дракхов забывать не стоило. Больно уж интересно было взглянуть на их стражей, да корабли пожевать, и в головах покопаться. Все же, самые преданные и доверенные слуги всегалактических пугал. Знают они явно много, а уж сколько умеют и какие возможности имеют, об этом пока что только гадать остается. Вообще-то, люди в последние годы были не самой большой головной болью. У нас тут нарны образовались, то есть, они давно были, просто эти делгары версии 2.0, со специфическим зудом при упоминании центавриан, свой режим вовсю на главную роль пропихнуть захотели. Начали они с отсталого гейма, но огребли от объединившихся ульев, что их несколько утихомирило. Еще бы, проиграли дикарям, специфический авторитет заработали. Вот только лезть без мыла во все щели это им не мешало. Люди оказались более вменяемы, что меня несколько порадовало. Честно говоря, даже немного жалко этих сумчатых, похожих на ящериц из-за пятнистости и плотной кожи. Вот получили вы свободу, ну и живите себе, развивайтесь, вам, вон, звезды доступны, огромный сектор с приличными планетами. Восстанавливайте свой мир, к нам обратитесь по-хорошему, раз уж вы в ходе столетней партизанской войны ничего от Центавра кроме военных технологий перенять не сумели. Вам вообще сказочно повезло, на вашей территории есть миры, где вы можете просто и естественно дышать, что уже ой как немало. Нет, все силы и устремления на месть направлены, вашу бы энергию, да в мирное русло, но куда уж там, эх, 100 лет рабства, конечно, не фунт изюма, но когда знаешь, к чему это приведет, становится грустно. Если раньше и была мысль вмешаться и как-то повлиять на их судьбу, то после более близкого знакомства решительно умыл руки. Эти, пока не перебесятся и шишек не набьют, не успокоятся. Без еще одного кровавого урока, полученного на сей раз по собственной вине, свет понимания в их головах не зажжется. Жаль, гейм не смог его преподать. Они вообще до того, как на их планету Нарн высадился, даже и не знали про звезды. Больно уж плотная атмосфера у их мира была. Кстати, геймы оказались довольно интересной расой. Это кезерги, версия лайт. Хотя тут тоже не все так просто. Если у меня есть огромная база шаблонов и подсказчик в виде интуиции, то их королевы – натуральная помесь лаборатории и суперкомпьютера. Они вполне себе успешно и осознанно просчитывают последствия вмешательства и изменений в геноме. Ко мне они отнеслись весьма благосклонно, если не сказать благоговейно, хоть и были удивлены, что я себя с мужским полом ассоциирую. Впрочем, это ни на что не повлияло. Они вообще вопросами половой дифференциации себя не озадачивали. Благодаря телепатии удалось легко наладить контакт и получить еще одного вассала. Причем весьма и весьма ценного. Передал им солидный пул знаний и технологий, просто потому, что они безвозмездно поделились собственными достижениями, в которых даже для зергов было много интересного. Один из ульев был тайно перевезен в мое скопление, теперь гейм не вымрет, случись чего с их миром. Впрочем, это была лишь подстраховка. Врата для гиперперехода и большую торговую станцию с базой для военного космофлота в системе я тоже разместил. Особых пересудов это не вызвало. Обычная политика мши по отношению к вассалам. В деловом чутье и хватке в Рисаббай тоже никто не сомневался. Разве что кое-кто сильно завидовал, что не им такое досталось, ну да это мы как-нибудь переживем. Не впервой. Нарны, более-менее освоившиеся в своем уголке космоса, нынче вовсю скупали технологии, причем военные, да еще и пытаясь шантажировать наиболее слабых членов Лиги. Собственно, стоило им немного больше мышц нарастить, так они сразу и попробовали оружием брецать. Ну прям как Хома, честное слово. Лишь получив укорот, причем куда более жесткий, чем люди, сумчатые пошли рубахи продавать, чтоб втридорога у обидевшихся на них раз хоть что-то получить. Дело было так: Карнассианам, прямо на орбиту родного мира, вывалились три десятка боевых крейсеров режима Нарна с эскортом из разной мелочи. Командир гостей вызвал планету и заявил, что они депослы. Вышедшие на связь правительство вежливо поинтересовалось: и чего? В ответ случилась не слишком длинная речь в духе похваляющегося дикаря. Что-то вроде: «Моя дубина больша твоя, моя корабля сильнее твоя, мое племя могучее и круче твоя». Закончилось все предложением, от которого было сложно отказаться. Когда запись переговоров смотрел, так прямо и слышал сакраментальное: кошелек и жизнь. Да-да, никакого или, нарны парни хваткие и жадные. Надо же понимать, 100 лет рабства, эксплуатации и угнетения, наверстывают. Есть в меритократии большая польза, как-никак при ней правят самые способные. Арнассиане рассусоливать не стали и сразу миротворцев вызвали, благо рядом база была. Когда из гиперпространства явилась численно превосходящая эскадра, нарны сразу такими вежливыми стали, заюлили, завертелись. Тьфу, не космос с развитыми разумными цивилизациями, а какой-то детский сад и гопники. Нет, ну серьезно, что земляне, что дилгары, что эти вот, сумчатые. Может, оно и хорошо даже, что тут тени с варландцами за ними приглядывают. Правда, где этот пригляд в реальности? Что-то не замечал. Чувствую себя то ли воспитателем, то ли учителем в младшей школе. В принципе, я планировал нарны использовать для оказания научно-технической помощи землянам, но их поведение ребят из подворот не поставило крест на этой идее. К черту этих бешеных, те еще обезьяны с пулеметом. Достаточно и того, что мои мши сами в гравитационную эру вполне себе надежно вступили. Найдем способ подсобить людям и подпортить жизнь минбарцам. Чего я вообще на костеголовых-то взъелся? Что-то сам себя не понимаю, если честно. Вот просто не нравятся они мне. Ведь за тысячелетия могли бы навести тут порядок и рай космический организовать. Но нет, сидят в своем секторе, и носа не кажут. Готовятся к войне с тенями, уроды. Как там было? Самый страшный грех, грех равнодушия. Вот за него и поплатится. При моей посильной помощи. А с нарнами мы все же немного повоевали. Эти гении решили устроить провокацию и заодно отомстить за обиды гейму. Корабли Центавра у них были, вот на них-то они и полетели ульи бомбить и по нам стрелять. Идея, в общем-то, не самая дурацкая, может, войны бы и не случилось, но осадочек-то обязательно бы остался. Увы, для них, об этих планах стало известно. Причем далеко не случайно. После их наглых действий в отношении арнассиан я перегнал поближе к их территории несколько сотен разведывательных кораблей и зергов. А так как те были вполне себе живыми и снабженными изрядным таким куском нервной ткани, то и считать не вовремя задумавшегося адмирала было делом несложным. Тем более, что это в гиперпространстве произошло. Талот, это плохая идея. Гекар, ты еще слишком молод и неопытен. Наш план, конечно, прост, но оттого он и обречен на успех. И все же, как член Кхари я возражаю, не стоит дергать мыши за усы, а уж наступать на хвост и подавно. Ерунда, если бы не эти пришлые, мы бы смогли получить от Дилгарской войны в разы больше, как бы мы действительно не получили. Война с Лигой, вовсе не то, что нужно нашему народу. Ты говоришь, как трус, Гекар, если ты вернешься, то заплатишь за эти слова кровью. Ха, вот теперь я узнаю Нарна, которого учил убивать Центавриан. Но от вызова это тебя не спасет. Талот, наши сканеры засекли чужой флот. Численность 40 вымпелов. Курс, идут прямо на нас. Время до контакта 5 минут. Что за корабли? Сложно сказать. Кажется, это одна из новых рас Лиги. Вроде бы зерги. Меняй курс, попробуем уклониться. Вряд ли их сенсоры настолько совершенны, чтобы отследить центаврианские корабли. Так-так, похоже, они нас все же засекли. Да, сменили курс и идут на перехват. Хотят драки? Прекрасно, преподадим им урок. Покинуть гипер. Есть. Гекар, неси части ад, у меня плохое предчувствие. Это из-за Талота? Да, он не должен погибнуть, я сам убью его. Он усомнился в моей отваге. Он был твоим учителем и предал меня. Ты должен стать терпимей, Гекар, в тебе слишком много от воина, но ты кхари, и должен в первую очередь думать, не читай мне нотаций, и вообще, оставь меня, как пожелаешь, фиксирую всплеск, цели покидают гипер, следуем за ними, прародитель дал нам право испытать созданное творящими, враг выходит в нормальный космос, расстояние 500, всем батареям, беглый огонь, сотни зарядов трассерами промелькнули сквозь тьму космоса, разделяющую две группы кораблей, чтобы через пару секунд расцвести десятком взрывов, 40-30, численный перевес был на стороне зергов, впрочем, я не сомневался, что особого значения он не имеет, ведь на самом деле это не бой, а всего лишь испытание, и новая броня довольно неплохо их пережила, хуже расчетного, но ничего особо критичного не выявлено, зачет, зерги активировали системы маскировки и постановки помех, прогноз, снижение эффективности огня втрое, немедленно начать сближение, продолжайте вести огонь, наши системы оказались даже более эффективны, чем ожидалось, приятно. Впрочем, все как всегда, там хуже, тут лучше, пора бы уже и привыкнуть. Ладно, посмотрим, как будут действовать воины Роя. Они не совсем разумные, в моем понимании, но для остальных, пожалуй, вполне сойдут за рядового представителя зергов. Конечно, демонстрировать их широкой публике в планах нет, но тем не менее, прародитель с нами, я чувствую его внимание. Творящие получили достаточно данных, да, открыть огонь, зеленые лучи, внешне похожие на те, что были у Дилгар, а на деле, потоки частиц, несущиеся по тоннелю из сложно структурированного поля, ударили в центаврианские крейсера и эсминцы, перестарались, похоже, хмыкнул я, оценив ущерб, убойность можно снижать раза в два, а вот скорострельность явно стоит повысить, впрочем, воины быстро поняли свою оплошность и следующим залпом как бы рубили, а не кололи, множественные пробоины корпуса, 6 кораблей потеряно, попадание в генераторы, немедленно уходим в гипер, минута на зарядку привода, отправить сообщение в штаб, не получается, нас глушат, это невозможно, а может и не снижать мощность, я задумчиво закусил хвост, отстраняясь от наблюдения, черт его знает, насколько быстро тени распиливали пополам корабли того же Нарна, но хоть и несколько устаревший, но все же весьма и весьма грозный центаврианский крейсер мы за 7,8 секунды разделали вдоль. Поперек за 9,4. Правда, это все расчетные цифры, так как реально главным калибром мы всего 5-секундный луч выдать можем, да и то лишь до дна накопителя исчерпав. Впрочем, чтобы прорубиться и поразить реактор нам и 3 с запасом хватает. Ладно, пусть умники думают, это почти по всем кораблям Лиги у нас данных более чем достаточно, а вот по Нарну, Центавру и Минбару как-то не густо. Вернее, по вторым они нынче только появились. Ай, да неважно. В любом случае, вооружение сменить планируется в ближайшие года 2-3. Надо бы им ши улучшение флота с армией провести. Есть у нас тут несколько интересных наработок на стыке техники с биологией. Вот и внедрим. Тем более, что дело-то к войне Минбара с человечеством идет. Нужно быть во всеоружии, а ну как костеголовые тут неканоничные окажутся. Придется тогда Хома быстро-быстро спасать и самим в войну лезть. Хаем, что-то я туплю. Нужно озадачиться наращиванием вооруженных сил зергов, да и мши пора бы уже начинать не только гражданские космолеты продавать, или рано, что-то я даже и в задумчивости. В любом случае, модернизацию и частичную мобилизацию провести нужно, тем более, что и повод будет, а там, под шумок, можно и парочку-десяточку эскадр построить, или еще чего провернуть, например, за корабликом теней рискнуть вылазку совершить. Ох, планов-то сколько! А уж дел-то образовалось, нет, определенно пора учиться делегировать полномочия, разрослось хозяйство, пришло время создать бюрократов, глава 15, понеслась душа в рай, исторический момент настал, земная экспедиция встретилась с минбарцами, за первым контактом цивилизации присматривали 2 дюжины кораблей и зергов, снабженных самыми лучшими из доступных мне систем маскировки, которые мы уже успели опробовать на зондах, что по окраинам сектора костеголовых шныряли. Вроде, нормально все было, во всяком случае, их крейсера и станции тревоги не поднимали, истребители на проверку неизвестных объектов не запускали. Пара моих линкоров тащила в своем нутре огромные пси-мозги условно-боевого назначения. Вовремя вспомнил, что на минбарском флагмане должны были 2 варландцев присутствовать. Опять же, Подстраховка на случай неправильного поведения землян. Минбарцы распахнули орудийные порты и начали сближаться с эскадрой Хома. Дурацкая у них традиция. Собственно, единственное знание, которым, моими заботами, люди не владели, как раз ее и касалось. Да и вообще, о таком оригинальном жесте уважения мало кто знал, об Байдаври только, но теперь-то понятно, почему в каноне они землянам ничего не сказали. Те их сильно обидели, с галактического рынка потеснив и оружием под носом помахав. Провели, по сути, рейдерский захват в особо наглой форме. Аккуратно, через пси-мозги, коснулся разума командира Хома. Ага, нервничает. Оно и правильно, кто угодно на его месте потеть бы начал. Так, сенсоры у людей активно сбоят. Ну так оно и неудивительно. Энерговооруженность минбарцев даже меня сильно впечатляет. Интересно, чем и с какой мощностью они будут бить. Скоро узнаем. Пассивные датчики работают на максимуме, чувствительность у них изрядная, а как начнется дело, так и активные врубим. Посмотрю по ситуации. Ползут минбарские корабли-рыбки, все ближе подбираются. Не, ну это уже наглость, с такого расстояния их и плазмой приголубить можно было бы. Кремень мужик, что эскадрой командует. Упс, перехвалил, не вынесла душа поэта, даже и вмешиваться не пришлось. Приказал обстрелять чужаков. Эх, костеголовые. Зачем вы начали людишек сканировать, если бы не это, они бы от вас в гиперпространство сбежали. Десятки импульсов метнулись к тройке крейсеров, и те расцвели взрывами. Истребители бросились на своих собратьев по классу и лихо разорвали не ожидавших такого афронта минбарцев. Бравые летуны проскочили мимо обломков и понеслись в сторону чужих бортов, поля во все, что под руку подвернется. Огненные строчки цветами смерти заплясали по обшивке шарлинов. Красиво. Черт возьми, вот только до ракетного удара с ядрин-батонами не дошло. Костеголовые ответили, убийственно ответили. Десятки термоядерных лазеров и импульсных орудий буквально выкосили земные эскадрильи. Фиг с ними, с истребителями. Главный калибр давайте. Возопил я мысленно, пробив хвостом полметра пола. И они таки дали. К сожалению, минбарским кораблям довольно серьезно досталось. Но все же один из крейсеров сумел довернуть и ударить. Вот это ни хрена же себе. Уж на что Дилгар любили убойные пушки, но и то больше десятка тераватт мощности не выдавали, а тут аж под 300. Круто, очень и очень круто. Земной корабль, что удивительно, неплохо пережил прямое попадание. Классическое такое сквозное ранение, не задевшее ничего жизненно важного. Новая порция импульсов, в результате которой одно минбарское судно лишилось нижнего плавника, а другое получило огромную пробоину в верхнем, и люди смылись в гиперпространство. В каноне Хома, вроде бы, после того как Делен психанула, преследовали, но тут подобного можно не ждать. Эти развалины точно ни за кем гоняться не станут. Итак, будем рассуждать логически. Запредельная мощь орудий, ну тут все ясно, они этими пушками не по воробьям стрелять собирались, а теней с их помощью мочить. Прекрасно осталось вспомнить, что паукообразный корабль был в свое время парой тяжелых лазеров Нарнского крейсера уничтожен, а они, между прочим, всего-навсего 500 гигаватт выдают. Правда, чтобы пробить врага, им пришлось сколько-то там секунд жарить, так и варланцы наши великие тоже, помнится, далеко не мгновенно оппонентов насквозь пропиливали. Хм, я аж от мыслей этих хвост закусил, обзавелся, блин, дурной привычкой. Что-то не сходится. Либо канон врет, либо минбарцы должны теней буквально за мгновение очень и очень больно бить, а при удаче, так и вообще убивать. Собственно, почему бы и нет, опыт войны у них есть, маневренность у врага жуткая, оружие страшное, маскировка фантастическая, а телепатов у костеголовых раз-два и обчелся. Да, примерно так по логике и выходит, не имея возможности нормально обнаружить, дезориентировать и расстрелять паукообразный корабль. Они компенсировали это запредельной убойностью главного калибра. Теперь ясно, с чего они нейтроны в своих излучателях используют. Тут и пучок стабильный, даже без всяких извращений с гравитацией, и побочные эффекты самое оно против живого будет. При попадании образуется куча нейтрино, да и других вторичных третичных излучений порождается немало, а это ой как плохо для органики. Не убьет сразу, так отравит потом. Голь на выдумке хитра. Нечего сказать, молодцы костеголовые, красивое решение нашли. Хорошо, с оружием минбарским ясно, относительная слабость брони тоже вопросов не вызывает. Против лучей смерти теней никакая разумная защита не поможет. Они по сериалу, помнится, Целые станции военные на раз-два что вдоль, что поперек резали. Не совсем ясна скорость перезарядки этих их нейтронных излучателей. 300 тераватт это, все же, до черта и больше. Вроде бы, где-то в каноне пережившему обстрел земному крейсеру удалось успешно таранить минбарский Шарлин. Разброс в расчетах при таких исходных данных великоват, но с учетом снятого сенсорами, можно говорить о 7-8-минутном простое. Вполне реально за этот промежуток под сотню тысяч километров земному кораблику проскочить, если рискнуть и движки на запредельный режим разгона вывести. А чего бы и не рискнуть, если все одно помирать. Что ж, на этом с техническими деталями можно закончить. Пора и пси-мощь показать. Страшновато, конечно, но ведь и условия практически идеальные. Потянувшись мыслью к минбарским кораблям, сразу же ощутил как будто пару пылающих звезд на фоне тусклых угольков сознания экипажа. Варланцы, значит, ну что ж, рано или поздно все равно придется с ними пообщаться. Мир между нами вряд ли возможен, кто я для них. Так, дитя неразумное, ударился всей доступной пси-силой по одному из изначальных. Ха, не ждали они атаки, вот и не сумели отразить. Правда, успех был лишь кратковременный. Быстро меня из сознания выпихнули и болезненно опалили в ответ, но кое-что я понять успел, никакие они не энергетические формы жизни, не в чистом виде, уж точно, конгломерат каких-то образований, что-то вроде колонии или даже группы колоний, что и порождают сложно структурированную энергетику, по сути, варланом и являющуюся, неожиданно, но многое объясняет, долго рассусоливать мне не дали, дури в них много, и пси-способности на уровне. Обнаружили агрессора и совместно врезали в ответ. Больно, блин. Один из пси-мозгов от удара вообще помер, перегорел, словно предохранитель. Сильны, черти. Выложилась древность разумная по полной, вон как потускнели, но и я что-то тоже к ним лезть не хочу. А придется, больно уж интересно еще чего-нибудь узнать. Только бить надо, как бы мысленно вопрос посылая. Что ж, попробуем оценить их боевые корабли. Все-таки любое противостояние решится в первую очередь на физическом уровне. Ударил без оглядки, пси-мозги не пожалел, пробился всего на мгновение, а больше и не надо. Четкого ответа не получил, так, муть какая-то. Похоже, мне технически малообразованный кадр попался, что логично, в принципе, они же тут дипломатическую миссию выполняют. Оба варланца как бы слились в одного, сознание объединили, но индивидуальность не потеряли. Интересный трюк, запомним. Все ископаемые ушли в глухую оборону, ну и ладно. Хватит и того, что какое-то представление о их природе и технике появилось. Ничего такого уж заоблачного в их кораблях и нет, насколько мне вообще удалось понять. Смесь органической основы с добавкой кристаллических структур и наноматериалов. Видел я уже это у икариан, они как раз где-то из той же эпохи, что и варланы. Мощь их орудий в 5-6 раз ниже минбарских, но перезарядка быстрее происходит, и держат поток они дольше. Меньше минуты между выстрелами, да еще и накопители свои могут частично разряжать, а не разом все ухать, как костеголовые. Пожалуй, пора отводить эскадру, ничего интересного тут больше не будет, да и первое подкрепление принеслось уже, аж полсотни кораблей заявилось. Как-то не с руки мне с ними бодаться, да и незачем. Охотники за душами что-то не появились, впрочем, умыкнуть одного из них при том столпотворении, что тут начинается, нереально. Удивили меня минбарцы, неприятно удивили и, чего уж греха таить, немного напугали. Это же надо, сделать корабль одного удара. Лично мне им просто нечего противопоставить, да и остальным расам, собственно говоря, тоже. Возникает резонный вопрос, а чего это они в каноне теней словно тузик грелку не порвали? ХМ, да потому, что практически и не воевали с ними. Кто там на стороне Альянса бился, делен с религиозной кастой. Так у тех боевой флот чисто символический был. Да и с единством как-то сомнительно немного. Рейнджеры, они, вообще-то, разведка, там тоже с военными судами все бледно. Каста воинов к ним, опять же, весьма так с холодком относилась. Вот в последнюю войну, да, там минбарцы отжигали, изначальные-то, как я по сериалу помню, хоть и появлялись открыто, но тяготы войны костеголовые с прочей молодежью на своем горбу перли. Четвертый Вавилон им нужен был как центр для координации боевых действий. Но вообще-то, если так подумать, можно прийти к весьма интересному, ну не выводу, а теории. Либо тысячелетия назад Минбар от современной Земли был не так уж и далек в техническом плане, либо возникает резонный вопрос, а зачем им Вавилон 4 был, в принципе, нужен. Впрочем, ну их, эти рассуждения, пользы с них мало. Древние заговоры, шарады и прочие тайны, далеко не факт, что в будущем пользу принесут. Куда важней, что в грядущих событиях военная каста, похоже, Болт забила на свой долг, ограничились охраной родного сектора. А ведь это неплохо объясняет, почему варланцы явно вмешались. Вряд ли дело в Шеридане. Скорее похоже на то, что кое-кто послал лесом своих наставников. Типа, мы в прошлый раз сполна отработали. Для демонстрации сил, чтоб миры лиги убедить объединиться, и крейсеров минбарских бы вполне хватило. Да видать, не было их в нужном количестве. Все же десяткам другим кораблей на малую эскадру теней лезть хоть и можно, но вот результат не слишком-то предсказуемый. Воины были на жрецов обижены, ну и отыгрались, у них там вообще в каноне до гражданской дошло. Похоже, в их датском королевстве все далеко не так хорошо и спокойно, как они желают показать миру. Отдал команду флоту уходить, а сам переключил внимание на разведчиков Мши, висящих у ближайшей земной базы. Поглядим, как ее штурмовать станут, и насколько эффективно Хома будут минбарцам противостоять. Заодно и параметры всех кораблей в боевом состоянии снимем. Сэр, Буй засек что-то непонятное. Что значит «непонятное»? Разобраться и доложить. Это корабли, очень быстро приближающийся флот. Сэр, численность, не могу определить. Они используют какую-то систему маскировки, очень эффективную. Сэр, боевая тревога. Запустить истребители. Постарайся, боец, мне нужна хоть примерная численность. Да, сэр. Оператор сосредоточился на приборах и защелкал клавишами, что-то там вручную подстраивая и наводя сканер гипермаяка. Минимум 20 тяжелых вымпелов, сэр, и они только что уничтожили Буй, доложил он, более-менее распознав численность противника по малозаметным завихрениям, оставляемым их двигателями в гипере. Сколько у нас времени? Максимум 17 минут, сэр. Центр связи, немедленно связь со штабом. Всем кораблям, начать передачу телеметрии, Земля должна получить все возможные сведения о враге. Так точно, сэр. Флот прикрытия, выдвинуться на позиции. Формируются зоны перехода. Шустрые какие. Всем кораблям, беглый огонь. На покатых лбах минбарских судов, покидающих воронки гиперперехода, замелькали вспышки попаданий. Земляне так и не поставили лучевое оружие на свои корабли, зато они воткнули 5-тераваттные установки на станции. И сейчас две из трех успешно поразили чужие крейсера. Первая была не особо удачлива, срубила лишь кончик плавника с орудийным пилоном. Но вот второму лучу повезло больше. Шарлин напоролся на него брюхом и, продолжая покидать зону перехода, буквально вскрыл сам себя на четверть корпуса. Погибнуть он не погиб, но и бойцом быть перестал. Нападающие, понятное дело, в долгу не остались. Жахнули из всех стволов. Причем так же, как и мои зерги во время боя с нарнами, старались рубить, а не колоть. Обмен ударами, как и ожидалось, прошел в пользу минбарцев. Их пушки земные корабли словно спички сжигали. Секунда-две, и все, от могучего корабля одни обломки оплавленные в разные стороны разлетаются. Впрочем, самим Костеголовым на первом этапе схватки тоже весьма прилично досталось. Но стоило им покинуть зоны перехода, как дела людей приняли более паршивый оборот. Цели размазывались, автоматика не могла точно навестись на врага, и даже банальная оптика почти не помогала. Всем кораблям, вести огонь залпами по команде. Сэр, это снизит интенсивность нашего воздействия. Плевать, зато подсветим цели для станций. Корабли синхронизировались. Сэр, открыть огонь. После того, как Минбар задействовал свои системы РЭП и маскировки, люди фактически вели стрельбу лишь куда-то в сторону противника. В результате эффективность упала до 3% попаданий. Но после того, как командующий обороной вице-адмирал перешел к тактике ведения огня залпами, ситуация немного выправилась. Получше дела обстояли и у перезарядившихся лазеров. На станции засекли взрывы и били, ориентируясь на них. Два минбарца поймали прямые попадания в корпус и серьезно пострадали. Один был полностью уничтожен. Удачно ему прошили реактор через развороченный борт. Золотой выстрел. Сэр, все наши корабли уничтожены, истребители продержатся еще минуты две. Продолжать пересылать телеметрию. Всем батареям, огонь по подранкам. Есть, сэр. Передать приказ по эскадрильям. Пусть идут на прорыв к точке перехода. Может, успеем выиграть время для еще одного залпа. Пришлось немного повлиять на старого вояку. Нечего ему просто так гибнуть. И оставлять численно превосходящему противнику возможность корабли чинить. Железо, Тьфу, куда важнее экипаж. В плане скорости постройки судов Минбар Земле тоже проигрывает, не так чтоб сильно, но ощутимо, правда у них серьезные резервы имеются, ну да это частности. Но вот кадры они готовят в разы дольше. У костеголовых воинов с детства растят, ни о каких ускоренных курсах, ни даже об обычных, и речи не идет. 20 лет на подготовку специалиста, минимум. Так что расстрелять подбитые корабли, это было хоть и не благородно, но весьма выгодно со стратегической точки зрения. К тому же, по ним люди хотя бы могли банально попасть. Сэр, два корабля противника полностью уничтожены, еще два окончательно утратили боеспособность. Враг выходит на дистанцию атаки. Что ж, сынки, был рад послужить с вами. Для нас было честь. Излучатели минбарцев не хуже лучей смерти, используемых тенями, разрубили старенькую военную базу, внешне напоминающую колесо от телеги. Вот что сотни тераватт делают. Аж мурашки по хребту стройной толпой до кончика хвоста промаршировали. Хомы молодцы. Будучи в меньшинстве и уступая технологически, пятерку шарлинов угробили, да и остальным желательно в доки заглянуть. Весьма неплохо, думал, будет хуже. Вот с истребителями все было ужасно. Люди даже эскадрильей против одиночного минбарца не всегда могли справиться. Особенно если тот с ними на короткой дистанции сойтись успевал. Больно уж костеголовые шустрые и крепкие, еще и скорострельность с огневой мощью у их млаза предельная. Такое даже дилгарам не снилось, а ведь их истребители считались в свое время чуть ли не лучшими. Впрочем, именно у этих ниалов с атакой больших кораблей было совсем никак, тогда как земляне могли, при удаче, даже крейсеру проблем доставить. Значит, поможем человечеству с системами наведения, а то не делай это, так лихо мазать по врагу, который от тебя всего на четверти световой секунды. Лучевое оружие для кораблей пусть у нарнов покупают, все равно с их реакторами ничего лучше не воткнуть. Шансы это не уравняет, но в целом костеголовым станет весьма кисло. Они ведь тоже те еще гордецы. Вот пусть и меряются храбростью, доблестью и отвагой. Хорошая драка, она порой мозги прочищает быстрее и лучше вдумчивой беседы. Результатом двух десятков приграничных боев стал полнейший разгром обороняющихся. Неутешительное начало войны, впрочем, Минбару тоже было мало радости. Священная война, начавшаяся из мести, и планировавшаяся как легкая прогулка, выходила какой-то не слишком легкой. Еще и я немного подсуетился, а то костеголовые что-то больно уж мало трофеев оставляли. Это же наглость несусветная, чуть ли не на атомы останки собственных кораблей, не подлежащих восстановлению, распылять. Пришлось задействовать специально разработанные и спешно построенные суда, чтобы перехватить одну из возвращающихся эскадр Минбара. Ничего уж такого особого в них и не было. Яйцевидный вытянутый корпус, отходящие от него три решетчатые штанги по 4 сотни метров каждая, те еще лэп-переростки, а на концах – здоровенные сферы с термоядерным реактором и соплами. Причем из них выплескивалось не что иное, как плазма, бушующая в самом реакторе. В общем, получилось довольно утилитарно и вполне себе функционально. В качестве оружия использовались лазеры, но не сами по себе, а как способ разогнать более тяжелые частицы. Такие вот крокозябры и обрушились на десяток подранков. Никто это такие, ничто это такое, костеголовые выяснить не успели. Те, кто с нами встретились, уже никому ничего не расскажут. Как-никак семикратное преимущество, помноженное на эффект внезапности, да поддержанное пси-ударом, какие уж тут шансы. По сути, с нами лишь автоматика и воевала. Неплохо, надо сказать, воевала, но все же недостаточно хорошо, чтобы выиграть время, потребное на отправку данных. Просто все закончилось с первым же обменом ударами. 3 сотни лучей, по которым пронеслись миниатюрные сгустки, похожие на светящиеся колючки, десятки сотрясших каждый из крейсеров Минбара ударов, и все закончилось. Автоматика, настроенная на противодействие земным кораблям, полоснула по тушам корпусов, прорубая их достаточно глубоко, но при этом почти бесцельно. Фактически, львиную часть объема яйца занимал охладитель, в который были завернуты орудия. Те корабли, что были слишком повреждены для того, чтобы убраться, были уничтожены. Остальные похватали трофеи и дали деру, причем не через гипер, а в самое обычное пространство. Благо, возможности сенсорных систем костеголовых я уже более-менее представлял, как, впрочем, и расположение их флота. Минбарцы искали нас тщательно и со всем рвением, но не нашли. Так что трофей, пусть и в не самом лучшем виде, благополучно добрались до места назначения. Аварийные маяки и прочие сюрпризы мне были не нужны, так что в процессе транспортировки кораблей мы бодро их раскурочили. Жалко, но что поделаешь. Впрочем, даже таких трофеев оказалось более чем достаточно для главного вывода. Минбар для нас вполне равноценный противник. Собственно, я и раньше в этом не очень-то сомневался, но иногда накатывало. Появлялось подспудное ощущение, что мы на их фоне чуть ли не мальчиками для битья окажемся. На деле же выходило, что все не так уж и плохо. По сути, уже после завершения модернизации кораблей МШИ, те вполне себе на уровне костеголовых окажутся. Не столь убойные, ну так и я пока что не теней уничтожать планирую. Но ведь ничто не мешает доработать проекты кораблей с учетом новых данных. Повысить маневренность, улучшить системы маскировки, добавить обманок, больно уж минбарцы на автоматику полагаются, а это иной раз чревато бывает. В общем, решил, что часть кораблей, примерно две трети, стоит явно ориентировать на противодействие минбару. Человечество, нежданно-негаданно оказавшееся в состоянии глобальной войны, да еще и чуть ли не религиозно-фанатической, изрядно заволновалось. Особенно хреново было тем, кто понимал, что именно они видят на экране. Как именно пара записей попала в сеть, и оттуда, на телевидение, я не в курсе. Паники пока еще не было, но напряженность росла. Я ее через своих разведчиков прям чуть ли не физически ощущал. Бедные телепаты пси-корпуса, как же их, должно быть, корежит. Находиться в гипере, да еще и с экипажем, у которого нервы на пределе, ужас, такого даже врагу не пожелаешь. Помнится, Бестер в сериале что-то этакое на тему телепатов одной молоденькой дурочки задвигал. Нечто вроде «мы, новая ступень эволюции, пусть умирает чернь» и прочая туфта. Вот только дело, как всегда, проще и прозаичней. Телепат в условиях войны, да еще на боевом корабле, который 5 секунд под огнем врага не проживет, причем весь экипаж об этом знает, верный путь к суициду. Потому-то и не участвуют они в сражениях космических. Впрочем, помочь они бы вряд ли чем смогли, разве что, в том же гипере находясь, засекать врага на подлете чуть пораньше. Да что с этого толку? Правительство Земли спешно искало союзников, но желающих, конечно же, не нашлось. Никто не спешил против древнего и загадочного Минбара воевать или даже рисковать навлечь на себя их гнев. Ври пришлось притормозить лично, они, на деле-то, мало чем костеголовым уступают, а нынче и вообще стали весьма бойкие. Еще бы, они же увидели великолепную возможность человечества под наш триумвират подмять, и от какого-никакого, но конкурента, избавиться. МШИ, понятное дело, особо выделяться было не с руки, но все же определенную помощь они оказали. Продали, причем по справедливой цене, огромную партию сенсорных систем, снабдив заодно людей информацией, достаточной, чтобы свои аналоги создать, не слишком корячись. Другими смельчаками были нарны. Вот уж кто оторвался по полной и зайцев целую кучу разом перебил. С одной стороны, они пытались, как всегда, подставить центавр. Все продаваемое ими оружие было выполнено в лучших традициях заклятого врага. Возможно, это бы имело какой-то эффект, не ломи они такие цены. Слишком уж мало они поставляли действительно серьезного вооружения. Зато куда лучше у сумчатых обстояли дела с расширением территорий. Люди им, фактически, кораблестроительную программу флота на 5-летку вперед обеспечили. Ведь земной кредит с началом войны изрядно обесценился, так что платили они только и исключительно натурой. Сырье, и еще раз сырье, благо, с добычей мы им тоже немного подсобили.